Глава вторая. Аутичный мозг. Браузер со множеством открытых вкладок. Когда говорят «наукой доказано», кажется, что речь идет о чем-то устойчивом и неизменном. На самом же деле ученые постоянно выдвигают гипотезы и создают теории. Теория — это попытка объяснить, почему что-то происходит именно так. Гипотеза — это предположение, которое можно проверить с помощью исследований. Важно учитывать, что гипотезу нельзя подтвердить окончательно. Можно только отыскать факты, которые ее опровергнут, или найти подтверждения, которые сделают ее более убедительной и надежной. Для того, чтобы описать и понять сложные процессы, такие как работа аутичного мозга, ученые создают модели. Модель — это упрощенное представление реальности. Она не описывает весь мир целиком, а выделяет только самые важные элементы и связи, чтобы было проще анализировать и прогнозировать. Модель можно сравнить с картой. Она не отражает всех деталей местности, но позволяет сориентироваться и двигаться к цели. Многие научные знания о мозге, особенно об аутизме, известны именно в форме таких моделей. Они постепенно дополняются и развиваются по мере новых исследований. Даже несмотря на то, что они могут быть неполными или неточными, такие модели помогают лучше понять механизмы работы аутичного мозга и объяснить его особенности на нейробиологическом уровне. Причины возникновения аутизма. Генетика и структура мозга. На развитие аутизма влияет множество генов. Они взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой, а как такового одного гена аутизма не существует. Исследования близнецов, а также семейного анамнеза подтверждают, что аутизм часто наследуется. Возможно, здесь играют свою роль и внутриутробные факторы, и стресс после рождения, но точные механизмы процесса пока неизвестны. У многих детей с аутизмом в раннем возрасте наблюдается увеличенный объем мозга. В этот период у них формируется слишком много нейронных связей, но при этом механизм, благодаря которому обычно удаляются лишние синапсы, нарушен. Поэтому мозг аутичных людей перегружен информацией буквально с самого рождения. Также исследования показывают и изменения активности в важных отделах мозга. Миндалевидного тела, эмоции, страх, префронтальной коры, управление поведением и планированием, и мозжечка — координация и автоматизация движений. Это упрощенная схема, как и любая модель, но она дает базовое понимание происходящих процессов. Аутичный мозг как распознаватель паттернов. Аутичный мозг постоянно ищет закономерности. Паттерны — это повторяющиеся модели и связи, которые мозг выделяет из окружающего мира. Аутичные люди способны видеть связи там, где другие их не замечают. Этим обусловлена так называемая перцептивная одаренность. Перцептивная одаренность — это особая способность замечать мельчайшие детали и тонкие различия. Порой ее присутствие оборачивается тем, что человеку может быть сложно переходить от детального восприятия к общему. Например, он заходит в кафе, и вместо того, чтобы просто быстро оценить обстановку и выбрать столик, мгновенно и невольно подмечает мельчайшие детали. Пыль на подоконнике, трещину на кружке, неверно напечатанную букву в меню, слышит тихий гул холодильника. Из-за этого ему трудно быстро решиться сесть и выпить кофе, ведь его мозг занят обработкой огромного количества деталей. Это несознательный выбор. Мозг просто не может отключить такое детальное восприятие, чтобы сразу увидеть общую картину. Теория слабой центральной когерентности. Центральная когерентность — способность мозга интегрировать детали в целостную картину. У нейротипичных людей это происходит автоматически. Мозг схлопывает детали и не замечает лишнего. Аутичный же человек сталкивается со сложностями. Например, он приходит на рабочее совещание, где обсуждается проект. Его мозг, вместо того, чтобы сразу схватить суть обсуждения, застревает на отдельных деталях. странной интонацией коллеги, которая его смущает и заставляет задуматься. Она раздражена или просто устала? На слишком ярком свете от проектора? На опечатке на одном из слайдов? Пока он пытается проанализировать каждую деталь, общий смысл встречи ускользает, и ему становится трудно понять, каких именно результатов от него ожидают. Другие же участники обсуждения практически не замечают этих мелочей и сразу переходят к рассмотрению основных идей. Информации, которую ловит аутичный мозг, очень много. С этим связан еще один термин — перераспределение когнитивных ресурсов. Мы уже говорили, что у аутичных людей когнитивные ресурсы изначально расходуются иначе, чем у нейротипичных. У них больше сил уходит на задачи, которые у нейротипичного мозга автоматизированы и не требуют больших затрат. Например, восприятие фоновых звуков и яркого света, распознавание лиц и интонаций. Отсюда могут возникать, к примеру, сложности в общении, которые мы ассоциируем с аутизмом. Когда к уже перегруженной системе добавляется социальная коммуникация, мозгу просто не хватает ресурсов, чтобы эффективно обрабатывать информацию. И он вынужден выбирать, как распределить силы. На понимание слов, на анализ мимики или на подавление сенсорного дискомфорта. В итоге задачи, которые требуют автоматизма, например, обычный разговор, нейроотличный человек выполняет медленнее и с большими усилиями, что приводит к перегрузке. Еще одно важное понятие — монотропизм. Он прямо связан с повышенной восприимчивостью аутичной нервной системы к деталям. Это особенность залипать на одном объекте или задаче и полностью на ней концентрироваться, игнорируя все остальное. Монотропизм связан с трудностями переключения внимания и гиперфиксацией на деталях. Теория предсказательного кодирования. Эта теория утверждает, что мозг постоянно старается предугадать события, чтобы экономить силы и не обрабатывать каждую ситуацию заново. У аутичных людей мозг хуже справляется с такими прогнозами, потому что фиксируется на деталях и иначе распределяет ресурсы. Даже знакомая ситуация воспринимается как новая и требующая анализа, из-за чего мир кажется менее предсказуемым и более тревожным. Например, нейротипичный человек, заходя в знакомое кафе, автоматически знает, чего ожидать, где сесть, как сделать заказ, какие звуки и запахи его окружают. Аутичные люди каждый поход в одно и то же кафе могут воспринимать как в первое посещение. Их мозг заново замечает и обрабатывает все детали. Музыку, расположение мебели, движение людей. Из-за этого тратится много сил, появляется тревожность и перегрузка. Поэтому таким людям особенно важны стабильность и повторяемость, чтобы помочь мозгу точнее прогнозировать ситуацию. Почему аутичным людям сложно воспринимать инструкции на слух? Если обычному человеку говорят: «Пойди в кабинет 205, возьми там синий конверт, занеси его на стойку ресепшн и потом возвращайся обратно», то, скорее всего, в его голове быстро и почти автоматически сформируется цепочка действий. «Окей, кабинет 205 — это второй этаж, направо, я там уже был, синий конверт, просто возьму его, раз сказали именно синий, значит, он будет один или помечен. Занесу на ресепшн и просто оставлю там или спрошу, если непонятно. Вернусь обратно. Тут все понятно». Аутичный же человек может сразу начать думать. Где находится кабинет 205? Я там уже был? Что это за конверт? Почему именно синий? А если их там несколько? Как именно положить конверт на стойку? Просто оставить или передать кому-то? Нужно ли что-то сказать сотрудникам на ресепшн? У нейротипичного человека восприятие устроено так, что большинство действий и решений происходят автоматически. Мозг обобщает картинку, полагаясь на опыт и интуитивное понимание контекста. Аутичный мозг устроен иначе. Он гораздо сильнее настроен на замечания и анализ деталей. Для аутичного человека даже обычная инструкция — это набор отдельных элементов, который нужно сознательно проанализировать, связать между собой и четко представить в голове. У него не получается автоматически довериться контексту. Он концентрируется на мелких деталях, тревожится насчет правильного выполнения каждого шага и может даже забыть что-то из инструкции, потому что память перегружена. Тревожность проявляется как следствие того, что мозг вынужден обрабатывать слишком много информации и потенциальных сценариев одновременно. К тому же информацию на слух, как правило, воспринимать сложнее, чем напечатанные инструкции. Аутичный мозг лучше работает с визуальной информацией, потому что ее легче структурировать и удерживать в памяти. Слуховая информация более абстрактна, эфемерна, ее сложнее контролировать и помнить. Почему так происходит? Визуальную информацию проще контролировать. Можно остановиться, пересмотреть текст заново, медленнее или быстрее, и это облегчает осмысление и структурирование. В отличие от звуков, которые исчезают, визуальное легко удерживать в голове и анализировать снова и снова. Написанные инструкции можно перечитывать много раз. У меня каждый вечер, когда надо готовиться ко сну, будто обнуляется инструкция, что делать и в какой последовательности. Чем больше я перегружена, тем сильнее это выражено. Уже на полном серьезе думаю наклеить на зеркало стикер с порядком действий, сходить в туалет, переодеться, почистить зубы и так далее. В штаб-квартире «Антон тут рядом» в туалете висели такие же инструкции. Открыть кран, намылить руки, помыть руки водой, закрыть кран, вытереть руки полотенцем. Это правда. Очень помогает. Конкретное, буквальное, объектное мышление. Конкретное мышление у аутичных людей — это не просто особенность характера, а следствие конкретных нейробиологических процессов, связанных с тем, как мозг обрабатывает язык, контекст и социальные сигналы. Аутичному мозгу сложно объединить сразу несколько уровней информации. Буквы, слова, смысл, интонация, контекст, социальный подтекст. Пример. Человек слышит фразу «Ну ты молодец» и воспринимает ее буквально, не улавливая иронии, потому что смысл слов, интонации и мимика собеседника не сложились в единую интерпретацию. Или еще пример. Если коллега говорит «Я сгорел на работе», то аутичный человек может спросить, «Ты действительно получил ожог?» Потому что он обрабатывает слова буквально, без мгновенной перестройки на метафору. К тому же понимание шуток, иронии, намеков — это социально-контекстуальная обработка, связанная с активацией. Зоны Вернике и Брока — язык. Островка и миндалевидного тела — контекст эмоций. Медиальной префронтальной коры и зеркальных нейронов. У аутичных людей активность этих зон может быть ниже или между ними могут быть слабые установленные связи. Из-за этого сложнее как бы встать на место другого, понять его намерение, и остается единственный надежный ориентир — буквальный смысл слов. Почему аутичный мозг так устроен? До этого мы рассматривали общие теории и модели, как устроено восприятие и мышление аутичного человека, как мозг обрабатывает информацию в целом. Можно сказать, мы обозревали дом целиком. Теперь же посмотрим более глубинно и разберем, из каких кирпичиков этот дом построен. Рассмотрим, как именно отдельные нейроны и участки мозга взаимодействуют друг с другом. Почему возникают сбои и сложности на этом уровне, и как это отражается на жизни аутичного человека. Нарушение баланса, возбуждение и торможение. В мозге постоянно идут два процесса. Возбуждение, когда нейроны активно передают сигналы, и торможение, когда нейроны подавляют лишние сигналы, обеспечивая отдых мозгу. В норме эти процессы находятся в равновесии. У аутичных людей баланс нарушен. Грубо говоря, преобладает возбуждение, и сигналы передаются слишком интенсивно. Из-за этого мозг получает слишком много информации одновременно и не успевает ее фильтровать и сортировать. сложности с нейронной синхронизацией. Синхронизация нейронов — это согласованность работы разных отделов мозга, позволяющая создавать единую картину мира. У аутичных людей нейронные сети часто синхронны более или менее, чем обычно, и информация обрабатывается разрозненно, отдельными фрагментами, а не как целостная картина. Из этого вытекают в том числе и сложности в общении, о которых мы уже говорили. Например, разговаривая с кем-то, нейротипичный человек автоматически объединяет слова, мимику, интонацию собеседника и контекст, получая цельное понимание ситуации. У аутичного человека этот процесс может быть сильно затруднен. Его мозг отдельно воспринимает слова, отдельно считывает выражение лица, отдельно реагирует на интонацию. Каждый из этих сигналов может восприниматься с задержкой или не согласовываться с остальными, поэтому человек может растеряться и не понять смысл того, что ему сказали. Ему приходится прикладывать сознательные усилия, чтобы связывать все воедино, и на это уходит много энергии. Из-за нарушенной синхронизации аутичным людям бывает сложно быстро сориентироваться в новых ситуациях, понять и спрогнозировать поведение других людей. Часто, чтобы легче адаптироваться к окружающему миру, они нуждаются в дополнительных объяснениях, во времени на осмысление и четких инструкциях. Другие факторы аутичности. Основной фактор, который объясняет многие особенности аутизма, это повышенный поток сенсорной информации и нарушение нейронной синхронизации. Но есть и другие причины, которые нельзя объяснить только этим механизмом. Например, островковая кора в аутичном мозге может быть изменена по сравнению с нейротипичным мозгом. Из-за этого у человека нарушено восприятие сигналов от собственного тела. Голод, жажда, проприоцепция, способность организма воспринимать положение и движение своих частей тела в пространстве, а также силу и напряжение мышц. Миндалевидное тело у аутичных людей также может работать иначе, по структурным или генетическим причинам, а это влияет на эмоции, тревожность и реакции страха. То есть, действительно, одна часть проблем у нейроотличного человека возникает из-за того, что аутичный мозг постоянно перегружен сигналами и вынужден перераспределять ресурсы, а другая связана со структурно или генетически обусловленными особенностями, которые просто есть, пока наука не может объяснить их возникновение на уровне глубинных механизмов. Заключение. В этой главе мы обсудили основные теории относительно того, почему аутичный мозг устроен иначе. Мы разобрали, почему аутичные люди воспринимают мир, мыслят и ведут себя именно так. Также мы проговорили, что аутичные проявления зависят от сочетания многих генов, а также внешних факторов.